Волшебный воздушный шар. Вслед за волной, следуй за мной. Манит на дно, мир неземной. Словно кино, смотрим мы, но все наяву. В дивной стране, на глубине, столько чудес. Хочешь ко мне? Жду тебя здесь. Эй, лови мою волну. Дуновение — самое старшее и мудрое из воздушных фей. Она слегка забывчива и рассеяна, но знает так много, что все кланы с радостью приглашают ее в фейские школы учить юных фей. Ведь педагога лучше просто не найти. Трудность была только в том, что никто никогда не знал, к какому именно клану Дуновенье сегодня наведается. Но и это ей всегда прощали, ведь Дуновенье могла рассказать такие вещи, о которых другие феи никогда не слышали. Как-то раз юная фея воздуха Пушинка занималась важным делом, переносила семена одуванчиков по лугам и полям. Она пролетала над небольшой школой фей живого мира. Из открытого окна Пушинка услышала знакомый голос. Дуновенье вела урок. Пушинка очень любила ее слушать, и потому часто прилетала на занятия к другим кланам, устраивалась на задней парте и молча сидела все время, что для непоседливой феечки воздуха — настоящее достижение. Так что и сегодня Пушинка проскользнула в окошко и села на свободное место. «У каждого клана фей есть свой артефакт», — рассказывала Дуновенье. Она махнула рукой, ее разноцветные блестящие на свету кольца засветились, и в воздухе возникли изображения. Колодец, зеркало в полный рост, арфа, шар. У фей сезонов — это волшебные зеркала. У фей вод — арфа, зачаровывающая слушателя. У фей времен суток — сфера. У фей науки и изобретений спрятанный в туннелях подземья колодец, вода из которого имеет чудесные свойства. Дуновенье рассказывала дальше, спрашивала у юных феечек живого мира, знают ли они артефакт своего клана и как его использовать. Но Пушинка уже едва слушала ее. В голове кружились мысли, и она едва досидела до конца урока. «Дуновенье, у меня важный вопрос», — выпалила Пушинка. «Да, в чем дело?» Улыбнулась старшая воздушная фея. «А у фей воздуха есть артефакт?» — спросила Пушинка. «Я никогда о нем не слышала». «Конечно, есть», — ответила ей Дуновенье. «Он называется воздушным шаром». «Правда?» — Пушинка захлопала в ладоши. «Это же чудесно! А где он?» Феечка оглянулась по сторонам, будто бы Дуновенье прятала его где-то в классе. «И какие у него особенности? Что за магия?» Дуновенье опять улыбнулась. «Мы знаем не так уж много. Только то, что воздушный шар сделан из неизвестного феям материала, и он волшебный». «А в чем же волшебство? В чем?» Не унималась Пушинка. Между ней и Дуновением протиснулась маленькая феечка животных и показала наставнице рисунок, который успела сделать, пока Пушинка задавала свои вопросы. «Очень красиво», — похвалила Дуновенье. «Это же волшебная арфа фей воды, да?» «У меня тоже есть рисунок». «И у меня», — запищали другие феечки и фейри. «Так что насчет шара?» — пыталась перекричать всех Пушинка. «Не знаю, я забыла или... Ну, ты понимаешь, как это бывает», — ответила Дуновенье, а потом и вовсе стала заниматься с малышами. В общем-то, и этого Пушинке хватило. Она не могла больше оставаться в классе, вылетела в окно и поднялась повыше, туда, где среди воздушных потоков легче найти свой клан. Первым ей на глаза попался ветерок, который в компании пары фей дождя перегонял облака. Он играл на волшебной флейте, и легкие тучки, словно послушное стадо, летели, куда он хотел. Феям дождя оставалось только следить, чтобы тучки не пролились ливнем там, где не нужно. «Ветерок! Ветерок! Надо искать шар, воздушный шар!» — кричала Пушинка, порхая вокруг ветерка. «Шар?» — удивился Фейри. «Кажется, у огненных фей в горах есть площадка, и там много воздушных шаров с корзинами». «Нет, не простой воздушный шар, а особенный», — попыталась объяснить Пушинка. Но от этого ветерку стало еще непонятнее. «Отдышись, потом расскажешь», — предложила одна из фей дождя. «Некогда отдышиваться, отдыхиваться. В общем, некогда мне», — выпалила Пушинка. «Нужно лететь и искать артефакт нашего клана». Ветерок удивленно приподнял бровь. «У нашего клана нет артефактов», — сказал он. «Мы слишком любим свободу, чтобы иметь такие вещи». Ветерок снова поднес флейту к губам и заиграл. Ведь пока он разговаривал с Пушинкой, облака попытались разбежаться в стороны. «А вот и нет, а вот и есть». Пушинка перевернулась в воздухе. «Дуновение сказала, что у нас есть артефакт — воздушный шар». Ветерок ошибся в мелодии. От резкого свиста облака дернулись и полетели прочь. «Ого!» — воскликнул ветерок. «Если это правда так, то надо его найти». «Да, надо!» — воскликнула Пушинка. «Полетели прямо сейчас». «Эй, ветерок! Ветерок!» — безуспешно звали феи дождя. Но воздушные фейри и фея уже летели прочь так быстро, что со стороны казалось, будто они растворились. Ветерок и Пушинка встретили воздушную фею Бризу, которая прыгала по поверхности лесного пруда, поднимая волны. И за ней носились веселые клановые питомцы — солнечные зайчики, комочки светящегося меха с умильными мордочками. На берегу пруда отдыхали и играли прочие феи. «Бриза! Бриза! Полетели с нами искать артефакт!» — крикнула Пушинка. «Быстрее!» — подогнал ее ветерок. «Ура! Лечу!» Бриза взмахнула крыльями и оттолкнулась от поверхности пруда. Зайчики полетели следом. От этого волны помчались к берегам и обрызгали всех отдыхающих фей. Когда вся компания поднялась выше, Бриза спросила. «А что мы будем искать?» «Артефакт нашего клана», — объяснила Пушинка. «Волшебный воздушный шар». «Так долго это произносить?» — пожаловалась Бриза. «Давайте будем называть его просто ВВШ». «Давайте!» — обрадовался ветерок, а Пушинка захлопала в ладоши. Они мигом долетели до гор и издали увидели драконов, резвящихся в потоках воздуха. «Там кружало!» — сказала Бриза, сложила ладони рупором, чтобы было лучше слышно, и крикнула. Солнечные зайчики прыгали вокруг Бризы. «Постой!» — Пушинка тряхнула ногой, на которой была серебристая цепочка с маленькими крылышками. «Сейчас я помогу!» Она сняла цепочку и потрясла ей. Крылышки стали биться друг о друга и звенеть. Да так громко, что у всех заложило уши. Кружала отвлеклась от драконов и направилась к Бризе, Пушинке и Ветерку. «Мы ищем ВВШ. Ты летишь с нами?» — сказала Бриза. «Конечно. Давайте искать ВВШ». Просить Кружалу дважды не пришлось. Она взялась за руки с остальными и улетела прочь. Драконы остались уныло размахивать крыльями в полном безветрии. «Эй, а что такое ВВШ?» — спросила Кружала, но сама же махнула рукой. «Да неважно. Главное, что вместе с вами». Надо заметить, что после эти четверо заставили сорваться со своих мест почти всех воздушных фей и фейри. Будь это любой другой клан, они не помчались бы неизвестно куда по одному только слову. Но воздушные феи всегда слушаются мимолетных порывов. Многие и вовсе, как Кружала, не понимали, зачем надо куда-то лететь, но летели просто за компанию. Когда Пушинка обнаружила, что фей и фейри слишком много, но половина из них просто резвится без дела, она схватилась за голову и принялась втолковывать им про волшебный воздушный шар. Это взволновало их еще больше, и феи из Фейри помчались во все уголки страны фей на поиски. Они летали над полями и лесами, заглядывали в дупла и кричали: «Ау, воздушный шар, ты не тут прячешься?» Никто не знал, какая у него магия, размер и из какого материала он сделан. Все считали, что шар мог быть где угодно. Феи летали над морем, над горами, повсюду, куда могли добраться. Они даже заглянули в тоннели подземья. Феи воздухом мчатся с невероятной скоростью, и от порывов ветра разлетается все на свете. Несколько бурь началось над страной фей только из-за того, что кружала и бриза пролетели с севера на юг слишком быстро, а потом стали летать кругами над сумеречной долиной. «Вы едва ураган не устроили!» Ругали их солнечный свет и лунный лучик сумеречные владыки страны фей. Кружала и бриза извинились, но забыли обо всем пару минут спустя. Однако, сколько бы феи ни искали, они не могли найти волшебный воздушный шар. Дуновение присоединилось к остальным феям и фейри из своего клана, когда поиски длились уже несколько дней. «Ты же рассказала мне про наш артефакт!» — напомнила ей Пушинка. «Так расскажи, где его найти!» «Этого я не знаю», — ответила Дуновение. «Его потеряли много лет назад. Но, кажется, нужно пойти к феям детства». «Зачем?» — удивилась Пушинка. «Так ведь они умеют искать потерянные вещи», — ответила Дуновение. «И наш воздушный шар отыщут. Так было в прошлый раз, когда его забыли». Пушинка хотела было спросить про прошлый раз и почему это вдруг про воздушный шар забыли, но другие мысли поважнее уже увлекли ее. «Срочно! Полетели к феям детства!» Феи детства жили за водопадом. Когда к ним налетела целая толпа галдящих и шумящих фей воздуха, они растерялись. Как правило, к ним наведывались разве что ближайшие соседи, феи таинственных событий и явлений. «Нам нужно найти ВВШ!» — заявила Бриза, когда феи воздуха ворвались на склад потерянных вещей. «Да-да, ВВШ!» — поддержала ее Кружала. «Мы не знаем, из какого материала он сделан или какого размера, но нужно найти его обязательно!» «Что или кто такой ВВШ?» — осторожно спросила Санейша, феечка, отвечающая за склад. «Воздушный шар!» — воскликнул ветерок, который уже летал между стеллажами с потерянными и найденными за долгие годы предметами. «Волшебный воздушный шар!» — поправила Пушинка. «Дуновение сказала, что феи детства могут найти любой предмет, а шар — артефакт нашего клана». «Действительно, мы можем», — улыбнулась Санейша. «И раз шар — артефакт, то принадлежит всем феям воздуха. Так что встаньте поближе ко мне, сейчас я буду колдовать». Она достала баночку с мыльным раствором. В узоре, которым баночка была украшена, угадывались животные, растения и феи. Санейша аккуратно отвинтила крышечку и сосредоточенно выдула большой мыльный пузырь. Он поднялся в воздух. Сначала казалось, что пузырь вот-вот лопнет, но потом в нем появилось изображение белоснежного воздушного шара. Феи воздуха заахали. «А где он? Где, где, где?» Едва не подпрыгивала от нетерпения Пушинка. Санейша выдула еще один пузырь, в котором теперь можно было увидеть всю страну фей с высоты полета. В скалах около моря горела звездочка. «Вам нужно отправиться в точку, указанную...» — начала Санейша. Но феи воздуха сорвались с места и умчались, едва попрощавшись. Так что договорила она уже в одиночестве. «На карте». Феи воздуха легко добрались до скал, и среди них заметили проблески чего-то белого. Здесь они тоже летали, когда искали шар самостоятельно, но всегда держались подальше. Уж очень неприветливо смотрелись торчащие каменные зубья, Еще врежешься и в соленую воду упадешь. Но теперь феи точно знали, куда им лететь. Белый воздушный шар обнаружился среди скал. Он зацепился корзиной за ветки чудом выросшего на камнях дерева и не мог сдвинуться с места. Феи воздуха радостно заплясали, не опускаясь на землю, а потом принялись освобождать волшебный шар. Но когда они с победными криками и трелями флейты оттащили его от скал, стало ясно, что они понятия не имеют, что делать дальше. «Дуновение! А какая магия у ВВШ?» — спросила Бриза. «Неизвестно», — ответила старшая феечка. «Никто никогда не мог определить». «Или ты забыла?» — предположила Кружала. «Или я забыла». Не стала спорить Дуновение. «Мы обязательно выясним и во всем разберемся», — решила Пушинка. «Я начну». Она сосредоточилась и направила в шар поток воздуха. Тот послушно полетел в указанную сторону, но ни магического ответа, ни свечения, ни звука, ничего волшебного не показал. «Может, нужно сесть в корзину?» — предположил Ветерок и первым решил притворить свою идею в жизнь. Оказалось, что корзина выдерживает только одну фею. К тому же шар перемещался неспешно, и намного быстрее было развернуть крылья и полететь самостоятельно. «А давайте попробуем поделиться с ним силами», — предложила Кружала. Несколько фей направили чистую магию на шар, но и это ничего не поменяло. Он все так же неспешно летел по ветру, а тащить его за собой было сложно. «Выходит, что волшебный воздушный шар и не волшебный вовсе», — почесал в затылке Ветерок. «Мне скучно. Полечу к драконам», — сказала Кружала. «Да, а я попрыгаю с солнечными зайчиками», — добавила Бриза. Феефон ветра тренькнул, и он взглянул на экран. «Поля летних фей заливает ливень», — сказал он. «Пойду отгоню облака подальше». Так у всех фей воздуха нашлись другие дела, и рядом с шаром остались только Пушинка и Дуновение. «Выходит, что волшебный воздушный шар ничего не может?» Чуть не плача произнесла Пушинка. «В прошлый раз наш клан пришел к такому же выводу», — сказала ей Дуновение. «Потому что его забыли и потеряли, а потом никому не пришло в голову искать». «Понятно», — протянула Пушинка. «Тогда в чем же его волшебство?» Дуновение пожало плечами. «Оно в том, что с шаром ничего не случается, когда он летает сам по себе. Или в том, что его поиски объединяют всех воздушных фей. Или мы просто не успеваем найти его волшебные свойства. И надоедает нам это намного быстрее. Тут ты решаешь, что тебе больше нравится». Пушинка вздохнула и с грустью посмотрела на волшебный воздушный шар. Она еще пару раз облетела его, но по-прежнему не замечала ничего интересного. Дуновение улетело первой. Пушинка отправилась вслед за ней. Шар же качнулся в потоках воздуха и полетел над облаками в другую сторону, вновь оставленные без присмотра.